Анре был выдающимся художником-мозаичистом, но при этом человеком легкомысленным, нерелигиозным и фривольным. Он обладал большой физической силой, был спортсменом и даже участвовал в Уимблдонском турнире в 1920 году. Во время Второй мировой войны он принимал активное участие в движении сопротивления во Франции. Но всю жизнь он оставался эгоистом, думающим только о собственном удовольствии. Впрочем, Ахматову всегда тянуло к подобным мужчинам. Анре вел свободную богемную жизнь, не обременяя себя обязательствами. Вновь Анре встретился с Ахматовой, когда вернулся с фронта навестить своего друга Николая Недоброво. Эта встреча состоялась 13 февраля 1916 года. Борис присутствовал на чтении трагедии Недоброво «Юдифь», но, заметив Ахматову, потерял интерес к стихам. Он сел рядом с ней. Недоброво сидел за высоким столом в стиле итальянского ренессанса. Он всегда любил красивую мебель. Анре не мог оторвать глаз от профиля Ахматовой. Влечение оказалось взаимным. Борису Ахматова подарила знаменитое черное кольцо, оставленное Анне бабушкой. Героиня поэмы «Сказка о черном кольце» тоже собирается подарить кольцо своему любимому. Евгений Рейн говорил мне о том, что Ахматова вспоминала об Анрепе всю жизнь и посвятила ему множество стихов. Красота и интеллект Ахматовой не могли не произвести впечатление на Анрепа, но увлечение не помешало ему принять дипломатический пост в Лондоне. Это произошло в середине февраля 1916 года. Он намеревался вернуться, по крайней мере, говорил об этом, через полтора месяца, но жизнь в Англии показалась ему более привлекательной. В Россию он приехал лишь на короткое время, в конце 1916 года. За день до его отъезда Ахматова послала Борису свою книгу «Вечер» с надписью «Борису Анрепу. Одной надеждой меньше стало, одной песней больше будет». 1916-й. Царское село. 13 февраля. Анреп подарил ей свое четверостишее, которое она зашила в шелковый мешочек, и деревянный резной крест, найденный в заброшенной церкви в Карпатских горах в Галиции. Этот крест не раз встречается в стихах Ахматовой. Вместе с крестом Анреп написал Анне эти строки. «Я позабыл слова и не сказал заклятия. По деве немощной я глупые руки стлал, чтоб уберечь ее от чар и мук распятия, которые ей сам в знак дружбы дал». Ахматова хотела верить в любовь Анрепа, но его отъезд она сочла предательством по отношению к себе, к православию и к России. Ей никогда не нравилось его легкомысленное отношение к православной церкви. «Высокомерием дух твой помрачен, и оттого ты не познаешь света. Ты говоришь, что вера наша — сон, и марево — столица эта». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 104. Ожидая писем от Анрепа, Ахматова написала печальное стихотворение. «А, это снова ты, не отроком влюбленным». 8 марта 1916 года Ахматова написала стихотворение. «Я окошко не завесила» и акростих, посвященный Анрепу. 11 июля она посвятила ему стихотворение «Я знаю, ты моя награда». Отсутствие любимого только усиливало его власть над ее воображением. Он напоминал ей о страстной любви к холодному Голенищеву Кутузову, ее первому возлюбленному. В августе 1916 года Гумилев оставил свой полк и отправился в Петроград, чтобы сдать экзамен на чин корнета, младшего лейтенанта. Он навестил семью, но поселился в комнате на Литейном проспекте, где и прожил до октября. Все это время длился его роман с Ларисой Рейснер. 25 октября 1916 года, провалив экзамен на чин офицера, Гумилев вновь вернулся на фронт. В декабре 1916 года Ахматову представили жене Бориса Анрепа, Юнии. Анна гостила у нее в Бельбеке, неподалеку от Севастополя. Юния разошлась с мужем и работала медсестрой. Она очень понравилась Анне, и та даже посвятила ей стихотворение, несмотря на то, что постоянно продолжала ожидать письма от Бориса. Глава 5. Революция. Начало января 1916 года, начало последнего года Старого мира. Марина Цветаева. Примечание. Марина Цветаева. Нездешний вечер. Вспоминая свое выступление в Петрограде в январе 1916 года, Цветаева сравнивала настроение, царившее в городе, с маленькой трагедией Пушкина «Пир во время чумы». Участники кощунственной оргии воспевали неотвратимость царящей повсюду смерти. Богатые и знатные изменяли друг другу, пили шампанское, тратили деньги на черную икру. В казино проигрывали огромные состояния. Ходили слухи о сексуальной распущенности царицы. Говорили, что она была любовницей Распутина и в то же время имела лесбийскую связь со своей фрейлиной Анной Вырубовой. Эти слухи подогревали нелюбовь народа к династии Романовых. Русская армия терпела поражение за поражением. Царь по настоянию жены принял командование армией, и теперь вся полнота ответственности за военные ошибки ложилась на его плечи. Молодые мужчины погибали в окопах. В стране царил разгул преступности, повсеместно устраивались забастовки и демонстрации. Против существующего режима строились заговоры, но успехом увенчался только один. Заговорщики во главе с князем Юсуповым сумели убить Распутина. Это произошло 16 декабря 1916 года. Аристократия встретила известие о смерти Распутина с восторгом. Впрочем, многие женщины, даже самого высокого происхождения, отправились за святой водой к реке, куда было сброшено тело временщика. Убийство Распутина имело неожиданные последствия. Царь более чем когда-либо укрепился в мысли о необходимости противостоять любым реформам. Война продолжалась, а толпы голодных и озлобленных выплеснулись на улицы. Декабрь 1916 года Ахматова провела с Юнией Анреп, а когда окрепла достаточно, отправилась в Петроград, а оттуда в Слепнево, где встретила Рождество и Новый год с Левушкой и Гумилевым. Атмосфера в Слепневе была совершенно пушкинской: санки, валенки, снежки и медвежьи шкуры. В Слепневе Ахматова оставалась до середины 1917 года. Все это время она подбирала стихи для своего нового сборника «Белая стая». Работа оказалась нелегкой. Ахматова писала Михаилу Лозинскому, спрашивая его мнение о том, что следовало бы включить, а от чего отказаться. Огромное количество стихов, посвященных Анрепу, говорит о том, что мысли о его предательстве не оставляли Ахматову. Сама она находилась в непростой ситуации. Собственных средств у нее не было, отец ее умер, а мать жила в Крыму на скромную пенсию. Кроме Гумилевского дома в Царском селе, у Ахматовой не было жилья. Вернувшись в начале 1917 года в Петроград, она остановилась у старинной подруги, Валерии Срезневской, в квартире ее отца на Боткинской улице. Доктор квартировал прямо в психиатрической клинике, где и работал. Жизнь в городе была неспокойной. Муки не было. Даже в ресторане нельзя было заказать булочек, не говоря уже о тортах и пирожных. Полки магазинов опустели, и рабочие не могли купить еды для своих детей. Очень скоро возле булочных выстроились огромные очереди. Женщины ночевали возле магазинов, где, по слухам, имелись запасы муки и сахара. К началу 1917 года средняя жительница Петрограда проводила в очередях около 40 часов.